Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Первое, чем поражает этот город, — запах. Сразу бросается в нос какой-то прозрачный, свежий запах чистоты. Неудивительно. Каждое утро город заботливо умывают. Витрины магазинчиков и ресторанчиков, а также тротуары драют с мылом и порошком. Местное население делает эту, на наш вкус, нудную и скучную работу задорно, с улыбками и шутками. И после, весь день напролет, город улыбается тебе ослепительно чистыми окнами на разноцветных фасадах лицах уютно кривеньких фахверковых домов. И ты невольно улыбаешься ему в ответ. Это Оденсе, улыбчивый датский город. Оденсе на наречии викингов значит «святилище Одина», верховного божества скандинавов. Когда-то тут было древнее капище, центр сурового варяжского культа. А еще Оденсе знаменит тем, что тут родился и вырос Ганс Христиан Андерсен, великий сказочник. Весь город полон скульптурами героев его сказок. Вот собака из огнива, та, что с глазами как блюдце. Вот стойкий оловянный солдатик, а вот плывет по реке его бумажный кораблик. Вот и сам сказочник, сидящий на площади в каком-то то ли фраке, то ли пальто и почему-то босой. Дом, вернее домик, где Ганс Христиан провел свое детство, теперь тоже памятник, музей. Но что радует, он не потерял своей достоверности, не превратился в туристический аттракцион, не облеплен сувенирами, лавочками, лотками. Поэтому, когда смотришь из окошка дома Андерсена наружу, веришь, что видишь то же самое, что видел он. Улицу шириной в полторы комнаты. Близкое улыбчивое лицо дома напротив. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.